Глава 19. Мудрость пыталась меня догнать, но я оказалась быстрее. Стена вонючего едкого дыма, на несколько минут спрятавшая от нас поле боя, начала рассеиваться, открывая значительно поредевшие ряды монстров. «Уряу! Сработало еще раз! Задымили монстряков! Победа!» — завопили окружающие меня болельщики. «Все равно много их!» Со злостью прошипела я, не зная, чем еще помочь нашим парням. Что же делать, может и правда слизни пустить. Хотя насчет их использования у меня уже появилась другая идея. Но делать мне больше ничего не пришлось, потому что следом началось удивительное. Со всех сторон, из каждого кусточка, из-за каждого дерева к сражающимся понеслись лисы. Много, огненно-рыжие и огромные. В несколько раз крупнее привычных мне земных. Они налетали на монстров, сшибали их с ног или просто били по ним хвостами, и те вспыхивали словно факелы, почти мгновенно превращаясь в пепел. Наши парни-воины даже остановились и опустили оружие, чтобы не мешать неожиданным помощникам. Несколько, буквально несколько минут, и от всей армии монстров осталось, может, 2-3 десятка. Да и те вскоре полегли. Тут от рук воинов, тут от лисьих хвостов. А некоторых зацепили остатки табачного дыма, заставив и развеяться. Но это вообще на сказку какую-то похоже. Мы в полной тишине оторопело смотрели на произошедшее. И вдруг раздался тоненький обиженный детский голосок. «Мама, а что, для нас монстров не осталось? А как же мы? Мы тоже хотели с ними сражаться!» И следом громкий всхрип. Я повернулась на голос. Один из малышей, светловолосый плотненький мальчишка лет 6, держал в руках непонадобившуюся трещотку и обиженно шмыгал носом. Следом за ним всхлипнула девочка, что стояла рядом с колокольчиком в руке. Затем другой, третий ребенок. Кажется, на нас собиралась вылиться детская истерика. Матери детишек, стоявшие с ними рядом, растерялись. Кто-то начал шикать на малышню. Кто-то смущенно или обвиняюще поглядывал в мою сторону, будто это я лишила детей радости сразиться с монстрами. И пока я озадаченно хлопала глазами и размышляла, что делать, вперед выступил староста Пуруш. Толстяк тяжелой поступью подошел к детям, встал напротив их шеренги и пробасил: «А ну, оставить слезы, защитники! Кто у нас трещал и звенел так, что половина монстров попадала от ужаса и сдохла? Вы трещали и звенели! Кто кричал громче всех, подбадривая наших воинов? Вы! Кто сейчас будет создавать музыку, когда наши парни вернутся? Так снова вы!» Оглядел посветлевшие рожицы притихшие ребятни и скомандовал: «А теперь приготовиться. Как только наши герои приблизятся, начнете делать музыку и радостно вопить. Понятно, солдаты?» «Понятно», — пропищал тот мальчишка, что недавно собирался реветь, и засиял щербатым ртом. «А мамка моя тоже может кричать и шуметь?» «Гринус, ты что болтаешь?» — шикнула на него мать, худенькая светловолосая женщина с серьезным лицом, и начала краснеть под внимательным взглядом Пуруша. Староста в ответ хмыкнул и потрепал парнишку по волосам. «И мамка твоя пусть шумит, а как же? Помню, помню, голос у нее ого-го какой громкий. Давеча орала так, что у меня до сих пор уши болят». «Я просто возмущалась», — ответила женщина, решительно вскинув подбородок. «Вот и я говорю, голос у тебя, Марта, возмутительно громкий!» Хохотнул староста и еще раз потрепал парнишку по волосам. «Идут! Наши обратно идут!» Крикнул кто-то, и все снова устремили взгляды на пустошь, где недавно шло сражение. Там наши парни, добив остатки монстров, снова построились и двинулись в обратную дорогу. Лисы, только что изменившие своим появлением ход сражения, за это время успели исчезнуть, буквально растворились в воздухе, словно и не было их. Чудеса, да и только. «А они точно были, эти рыжие ребята?» — Пробормотала я себе под нос недоумением и привстала на цыпочки, чтобы лучше видеть возвращающихся воинов. Глаза настойчиво выискивали знакомое лицо и высокую фигуру. «Седрик, где ты?» «Где мать?» Эхом моим мыслям прозвучал тоненький, встревоженный голос Риясы. И тут же рядом женский голос громко охнул. «Посмотрите, кого-то несут! Раненого или убитого?» «Да ни одного!» — вскрикнул кто-то еще. А Рияса вдруг зашаталась и со стоном осела на землю, просипела. «Мати! Рияса, что с тобой?» — кинулась к ней Лаяна. Я тоже присела рядом и схватила девушку за тонкую руку. «Рияса, ты с чего взяла, что с мати что-то случилось?» «Чувствую, умер мой любимый». Еле выговорила посиневшими губами Рияса, закатила глазам и отключилась. Мать не умер, хотя был очень плох. Его и еще двоих, чьи имена я даже не знала. В самый последний момент зацепил какой-то особо живучий монстр. Парни уже расслабились, уверенные, что пришла победа. И вот на тебе, пропустили нападение сзади. Раненых разместили в гостинице таверны. Ими сразу занялись целители. Тот самый молодой недоучка и еще один постарше и поопытнее, который руководил процессом лечения. Конечно, с ними была Рияса. Ее с трудом привели в чувство, но когда она узнала, что мать жив, снова чуть не упала в обморок, теперь уже от радости. К счастью, по всем троим раненым прогнозы были не совсем пессимистичными. Как сказал старший целитель, ситуация непростая, но не безнадежная. После осмотра раненых ввели в лечебный стазис, и Рияса намертво прилипла к мате. Сидела рядом, держала его за руку и что-то говорила ему на незнакомом языке. Ну а я тем временем ни на шаг не отходила от Седрика. Сначала повисла у него на шее, обливаясь слезами радости, что он цел и невредим. Потом вцепилась в его ладонь, да так и ходила за ним следом. Я за Седриком, а за мной все остальные. Требую, чтобы им сказали, где разместиться, что поесть и что вообще делать дальше. Но я всех послала к Мидле. Пускай вредная тетка хоть что-то полезное сделает. Тем более таверна и гостиница она прекрасно управляет. Вот пусть и думает, что с воинами делать, раз они не хотят далеко от таверны уходить. В общем, всех послала и утащила Седрика к себе в комнату. Но вовсе не за тем, о чем все подумали, глядя, как мы поднимаемся по лестнице наверх, а поговорить. Конечно, оставшись наедине, мы с моим оборотнем долго целовались. А как же? Но потом все же оторвались друг от друга и начали обсуждать сложившуюся ситуацию. А именно, как обрушить барьеры до того, как монстры снова начнут лезть в нашу сторону. Седрик предлагал ночью всем отдохнуть и набраться сил. А утром драконы попробуют расплавить барьер своим пламенем. А я... Я ничего не предлагала, потому что идей у меня не было. Ночь наступила как-то внезапно. Вот только что было светло, а потом раз, и за окнами темень, хоть глаз выколи. Глянув в окно, я ахнула. «Надо срочно на барьер защиты навесить», схватила Седрика за руку и потащила вниз, откуда слышались развеселые голоса наших бойцов. Судя по всему, не настолько они устали, чтобы пораньше отправиться спать, раз решили отпраздновать сегодняшнюю победу. В обеденном зале и правда дым стоял коромыслом. Почти все бойцы сидели за столом, пили пиво и ели какую-то еду, которую у печи преспокойно готовил Брогл. Найдя взглядом сидящего с краю гнома, я кинулась к нему. «Хорексис, скажи, твои слизни могут всю ночь просидеть на барьере?» Он задумчиво покрутил головой, потом пожал плечами. «Не знаю, но попробовать можно. Так-то они выносливые». «Тогда, парни...» Я вбила стол взглядом. «Знаю, вы устали, но нужно натаскать дров к барьеру и оставить возле них дозор. Если ночью с той стороны полезут, надо будет зажечь костры. А пока оставим слизней с ловушками висеть по всему барьеру. Авось монстры забоятся попасть в них и поостерегутся выходить наружу. А утром будем барьер обрушивать». «Если придумаю, конечно, как это сделать», — добавил про себя. Вслух, правда, озвучивать свои пессимистичные мысли не стала. Была у меня святая вера в то, что утро вечера мудренее, и на свежую голову мне что-нибудь придумается. Через пару часов, когда темнота окончательно вступила в свои права, наш ночной дозор был готов. Слизни с прицепленными к ним пустыми ловцами по команде гнома прилипли к барьеру над каждой крупной трещиной. Куча дров, пересыпанные табаком, разместились вдоль стены. Вызвавшиеся стоять на страже устроились рядом, приготовившись бодрствовать до утра. «Ладно, все, что могли, мы сделали», — решила я. «Можно идти спать. Завтра на рассвете всем нужно быть на ногах». «Пошли», — согласился Седрик, подхватил меня на руки и в мгновение ока взлетел по лестнице опять в мою комнату. Закрыл дверь на замок, сжал меня в объятиях. И не успела я опомниться, как мы, словно безумные, принялись целоваться. «Ты останешься сегодня со мной?» — спросила я, задыхаясь, когда он на мгновение отпустил мои губы. «Спрашиваешь?» — шепнул он. И в следующее мгновение я уже лежала на кровати, а мужские руки уверенно снимали с меня одежду. Утром я открывала глаза в счастливом, почти восторженном настроении. Тело блаженно ныло, сладко измятое умелыми мужскими руками. Губы распухли от наших Седриком голов кружительных поцелуев. В мозгах плыл золотисто-розовый колдовской туман. В сердце сияла радуга из слов, что всю ночь шептал мне мой оборотень. И я тоже ему шептала, признаваясь в любви. «Кстати, а где он?» Я перевела взгляд на окно, где только-только начали брежить первые лучи солнца, потом на пустую соседнюю подушку. Неужели Седрик вообще не спал? Или проснулся еще раньше меня и сразу отправился проверять обстановку барьера? Страж ведь? На нем ответственности больше, чем на всех остальных вместе взятых. Да и мне, хочешь не хочешь, тоже вставать нужно. У нас война не закончена. Да уж, у нас настоящая кульминация, апогеи войны. Или мы их, или они нас. А я так и не придумала, как обрушить барьер. Встала, поплескала в лицо водой из кувшина на туалетном столике, надела свежее платье и на подрагивающих ногах начала спускаться по лестнице. Многочасовые упражнения этой ночи не прошли даром для моей мускулатуры, совершенно непривычной к таким нагрузкам. В обеденном зале было тихо, пусто и все еще по-ночному сумеречно. Сюда солнце не успело дотянуть свои лучики. Я дошла почти до центра помещения, когда вдруг заметила стоящую у окна Мидлу. Плечи женщины были опущены, голова склонилась, словно ее придавила какая-то тяжесть. Или она плакала? Стараясь не слишком топать, но и не таясь, я прошла к окну и встала рядом. Нет, ее глаза были сухими, но в них стояла такая щемящая тоска, что лучше бы плакала. Может, тогда и стало бы легче? Излитое горе становится не так ужасно, ведь слезы вместе с собой вымывают из души часть боли. «Доброе утро», — поздоровалась я негромко. «Утром доброе», — ответила Мидва глухо. «Такое же точно утром много-много лет назад он ушел, мой любимый. Оставил для этого мира защиту, а сам... Почему вы не ушли за ним вслед, если так любили?» Жестокий вопрос сам собой сорвался с моих губ. «Он не разрешил. Велел оставаться здесь, в этой таверне, и ждать», — спокойно ответила Мидла. Казалось, мой вопрос совершенно не обидел и не рассердил ее, словно я имела право спрашивать об этом. «Чего ждать?» «Не знаю. Он не сказал». Плечи Мидла опустились еще ниже. «Ну что-то же он вам сказал, как-то объяснил свое решение», — продолжала допытываться я. «Мне правда было важно понять, почему женщина осталась здесь, в таверне, словно в вечной тюрьме, без права когда-то выйти из нее. Какое же преступление нужно было совершить, чтобы получить подобное наказание?» «Нет, не объяснил. Только сказал несколько странных слов и после этого ушел. Сухая ладонь женщины быстро скользнула по морщинистой щеке, смахивая все-таки побежавшую по ней каплю. «Вы их запомнили, эти странные слова?» «Конечно. Я повторяю их вот уже несколько столетий. Для любви не названа цена, лишь только жизнь одна», — проговорила Мидва. И все же расплакалась беззвучно, вздрагивая всем телом и зажимая ладонями лицо. «Что? Что?» — только и смогла выговорить я, услышав слова, сказанные с акцентом, но на моем родном языке. Такие знакомые, щемящие душу слова из любимейшей мной рок-оперы «Юнона и Авось». Я застыла, глядя перед собой невидящими глазами. В голове и душе поднялся настоящий ураган из мыслей, изумлений, догадок и, кажется, настигшего меня озарение. Как обрушить барьер? Так вот почему именно меня, абсолютно не умеющую сражаться, сумасбродную, эгоистичную и бестолковую Василину из немагического мира призвали на роль хозяйки. Потому что я знала эту оперу наизусть, и потому что у меня есть Седрик. «Седрик, где он, Мидла?» — вскричала я. «Не знаю, вышел куда-то», — проговорила женщина глухо. Быстро утерла глаза и снова стала той холодной, с недовольно поджатыми губами женщиной, которую я знала. Но теперь я видела и другое. За этим фасадом скрывалось страдающее и любящее сердце. Душа, столько десятилетий, даже столетий спустя, продолжающая помнить и ждать встречи со своим возлюбленным. «Он мне нужен, Мидла. Я знаю, как обрушить барьер. Спасибо вам, что запомнили слова своего дракона. Это заклинание, которое спасет мир от гибели». Я обняла опешившую женщину, поцеловала в щеку и бросилась из таверны искать Седрика.